встала, оперлась о подлокотнике кресла и продекламировала свое новое творение. «Моряку восторг реку, браво, слава кофейку! Кватерностер, сестра честь, анимона, жена тесть!» На сей раз стихотворение разъяснений не требует, все ясно и так. Не желая оставаться у юной поэтессы в долгу, первый адмирал флота, почти не задумываясь, ответил в рифму, используя почти те же слова, что и она. «Тут моряк благодарит, кто восторгами дарит, а она того же теста, что монархова невеста». «Тебе нет равных!» — воскликнул пан Клякса. «Ты станешь гордостью Адакатурады. Адмирал, прими мои поздравления». Капитан Тыквот в стихах ничего не смыслил и не понимал, о чем речь, так что молча прихлебывал кофе и с привычным отвращением курил сигару. Разговор за столом касался в основном будущего дочерей Читы Левкойников. «Жаль, что мне не придется присутствовать на свадьбе Резиды», — сказала Мультифлора. «Но я понимаю, что пан Адам должен сначала представить ее родителям. Было бы не тактично поступить иначе». Как бы желая исправить свою вину передо мной, Вероник принялся расхваливать моих родителей. «Это такие люди! Боже мой! Я знаю их с того самого дня, как они въехали в наш дом. Ни разу не задержали квартплату, не сорят на лестнице, не пачкают стен, не шумят. Золото они жильцы. Старший пан Несогласка сам себе пишет книги и делает птичье чучело. Но чтобы самому когда-нибудь превратиться в птицу — никогда. Я врать не буду, пани Несогласка этого ни за что бы не допустила. Вот, господа, какие это квартиросъемщики». «А любят ли они цветы?» — внезапно спросила Мультифлора. «Еще как. Пани Несогласка каждый день прикрепляет к шляпке свежий букетик. Хоть и искусственная, но все ж таки цветы. То васильки, то фиалки. А по воскресеньям и праздникам только розы. Клянусь, красивее настоящих». Тут Георгина страшно расчихалась. Капитан Тыквот сказал: «Будьте здоровы». Вероник прервал свои излияния, зато Алойзе услужливо сообщил: «Покидая страну обеих рецептурий, я прихватил с собой образцы безотказных лекарств. Тут у меня флакончик античихолина. После его употребления самый застарелый насморк моментально как рукой снимает». Георгина протянула было руку за лекарством, но быстро отдернула ее и тихо сказала: «Нет, нет, а что скажет мой жених, если я перестану чихать? Ведь больше всего ему во мне нравится именно это». «Нет, адмирал, извините, вашей любезностью я воспользоваться не могу». После обеда мы с паном Кляксой поблагодарили хозяев, погладили собачек и отправились в освояси. Вероник, завершивший свои дела на анемоновой горбушке, пошел с нами. Он уже смахнул пыль с мебели, а заодно вымыл окна, как и положено хорошему привратнику. В метеорологической лаборатории мы застали Лимпатрона. Он как раз устанавливал силу ветра и настраивал погоду на время торжеств по случаю королевского обручения. Мы уже направлялись в свои апартаменты, когда Лимпатрон нас окликнул: «Тут у меня есть кое-что для вас, господа. Это награды, которыми король решил отметить ваши заслуги. Для пана профессора — командорский крест золотого петуха со звездой. Для пана Несогласки — орден куриного пера. Для пана Чистюли — медаль экспортного яйца. Будет лучше, если вы нынче наденете их. Еще я принес 3 банки парадного порошка. Посыпьтесь им согласно протоколу церемониала. А вот 3 золотых хронометра. Они, правда, сломаны, зато самой лучшей марки. Они взяты из королевской коллекции и обладают исключительной ценностью, поскольку их собственноручно сломал сам король Кватерностер I. Мы поблагодарили Минестрона за высокие награды и удалились к себе. «Времени остается немного», — сказал пан Клякса. Надо переодеться для сегодняшних торжеств.